Буря воет, разя, и не видно низги. Мы, как прежде, друзья, и друг другу враги. Мы, как прежде, друзья, и друг другу враги. Мы наметили цель, к ней протянута нить, но бушуя метель может нас разделить. Но бушуя метель может нас разделить. Коль друг другу руки не хотим протянуть, отцветут огоньки, будет царствовать жуть. Отцветут огоньки, будет царствовать жуть. Без исходной беды я, мой друг, не хочу. Сердце ищет следы к неземному лучу. Сердце ищет следы к неземному лучу.